Джуд Уотсон. Ученик джедая. Книга 17. Единственная свидетельница. Глава 1. Джедай Квай-Гон Джинн, вздохнув, продолжил свой путь по коридору. Совет знал, что он слишком долго был в бездействии, и Квай-Гон был того же мнения. Они были терпеливы, потому что знали, какую боль ему причинила смерть его дорогого друга Талы. И теперь они ждали его, чтобы решить, готов ли он вновь возобновить свою активную жизнь джедая. Но он считал, что не готов, и не был уверен в том, что будет вообще готов когда-либо. Квай-Гон завернул за угол, достигнув зала совета. Совет вызвал его, но не объяснил, почему. Может быть, они просто устали ждать, а может, собрались так или иначе послать его на миссию. Может быть, это и к лучшему, думал Квай-Гон, пробуя сам поверить в это. В последнее время он пытался поверить во многие вещи и нечасто преуспевал в этом. По крайней мере, это будет хорошо для Оби-Вана. Падаван Квай-Гона бесшумно шел рядом. На его лице была маска совершенного спокойствия, но Квай-Гон знал, что скрывалось под ней. Он чувствовал напряженность, которая росла между ним и его учеником. Он ощущал, что Оби-Ван хотел поговорить с ним, но все же он был тих, что на него совершенно не похоже. Хотя Квай-Гон и Оби-Ван за последние несколько месяцев не были далеки друг от друга, но Квай-Гон разными способами покидал своего ученика. Он желал сказать ему многое, заверить Оби-Вана. Успокаивающие речи приносили успех. Но мудрость джедая говорила о том, что сейчас уже нужно нечто большее, чем просто слова. Они остановились около входа в зал совета. Оби-Ван посмотрел на своего учителя. Квай-Гон видел, что тот собирается что-то сказать, но не успел. Двери зала совета с шипением открылись, и они вошли внутрь. В зале было заполнено лишь 3 из 12 мест. Квай-Гон не удивился, увидев так немного магистров. Он поприветствовал своих старых друзей и встал перед ними в знакомом круге. Йода, Мейс Винду и Пло Коун поблагодарили джедаев за прибытие. Они мельком взглянули на Оби-Вана, а затем пристально посмотрели на Квай-Гона. Было видно, что они обеспокоены. Квай-Гон чувствовал, что члены совета все еще раздумывали, было ли решение послать его на миссию правильным или нет. Он удивился настолько, что даже не смог выдержать их пристальный взгляд. А их сочувствие не облегчало его бремя горя, напротив, порой лишний раз напоминало ему о том, кого он потерял. Квай-Гон посмотрел мимо магистров на горизонт Корусканта и попытался успокоить свои чувства. Он вновь задавался вопросом, почему ему не удавалось сделать это. Его учили контролировать свои эмоции и чувства, учили некоторые из тех, перед кем он сейчас стоял. Раньше это срабатывало, а сейчас нет. Оби-Ван переминался с ноги на ногу, и Квай-Гон заметил, что тишина, повисшая в зале, продолжилась слишком долго. «Мы получили запрос от сенатора Кроуд с системы Фрега», — наконец начал Мейс Винду. «Он попросил джедаев помочь ему в сопровождении свидетеля на Корускант для свидетельства перед сенатом». Квай-Гон кивнул. «Защита важных свидетелей была обычным делом для джедая». Он и подозревал, что первая миссия будет легкой – отвлеченность, поэтому здесь было только 3 из всего совета. «Простой задачей это не является», – сказал Йода, как будто прочитав мысли Квай-Гона. «Большая опасность таится на Фрега». Мейс Винду продолжал пристально смотреть в лицо Квай-Гона. «Мы бы не послали вас, если бы считали, что вы не готовы. Вы чувствуете себя готовым, Квай-Гон?» Ответа Квай-Гон не знал. У него не было никакого желания оставлять храм, даже выходить из собственной комнаты. Но заточить себя в уединении – это будет несправедливо по отношению к Оби-Вану. «Я готов», – ответил Квай-Гон, более твердо, чем сам в это верил. Он почувствовал, как облегченно вздохнул Оби-Ван. Этот вздох словно пронесся по залу совета, и 3 его членов, казалось, также облегченно вздохнули. Они прекратили исследовать его мысли. Совет услышал ответ, который хотел. А Квай-Гон надеялся, что принял правильное решение. «Йода считает, что ситуация сложная», — сказал Пло Коун. «И поэтому обратитесь к Якистину, чтобы она дала вам всю необходимую информацию, прежде чем вы отбудете». Он указал на архив храма. «Теперь вы должны идти», — твердо добавил Йода. «Мы считаем, что опасность для свидетеля возрастает очень быстро. «И чем скорее вы доберетесь до Фрега, тем будет лучше», — сказал Мейс Винду, легко махнув рукой. «Да прибудет с вами сила». Квай-Гон кивнул и медленно вышел из зала совета. Вслед за ним последовал Оби-Ван. Даже после предостережения магистров Квай-Гон все равно чувствовал, что эта миссия будет простой. Пока его предчувствия не подводили. Якиста Но была худым, очень стройным джедаем с длинными серыми волосами, заплетенными в косу. Она поднялась из-за стола, когда джедаи вошли. Для демонстрации эффективности она взяла несколько документов и жестом пригласила Квай-Гона и Оби-Вана сесть за круглый стол. «Мне сказали, что ваше время ограничено», — сказала она, не делая долгих вступлений. «Ничего такого, чтобы не относилось к делу». Квай-Гон раньше имел дело с архивариусом храма. Оби-Ван тоже знал, кем она была. Якиста информировала многих джедаев, отправляющихся на важные миссии. В прошлом Квай-Гон предпочитал использовать другие источники, чтобы получить необходимую информацию. Он привык работать с Талой и не встречался с Якистой с тех пор, как взял ученики Оби-Вана 4 года назад. Свидетель Лина Кобрал. Якиста показала им ее изображение на голопроекторе. Невысокая, молодая женщина с темными волосами, завитыми в сложную прическу. Она вдова Рутина Кобрала. Изображение женщины исчезло, и вместо нее появился мужчина. Он был также молод, довольно высок ростом, с короткими волосами каштанового цвета и доброй улыбкой. Рутин был недавно убит, и его убийца все еще на свободе. «Разве в этом есть что-то необычное?» – спросил Квай-Гон. «Я думал, что Фрега управляется преступниками». Якиста выглядела немного раздраженной, когда ее прервали, но продолжила. «Семейство Кобрал – это самый могущественный клан на Фрега. Они ответственны за преступное сообщество, которое успешно стоит за правительством 20 последних лет. Отец Рутина умер несколько лет назад по естественным причинам. Все считали Рутина наследником, несмотря на то, что у него есть 2 старших брата – Салан, самый старший брат и новый лидер семейства Кобрал. На экране появилась более низкая и коренастая версия Ротина. Кроме роста Салана, от брата отличала его голова и улыбка. Он был совсем лысый и угрюмый. Такой, что даже когда он улыбался, выглядело это натянуто. Салан известен на своей планете. Его боятся и уважают. Он получает то, что ему нужно, посредством влияния, угроз, а то и насилия. Теперь, закончив рассказ, Якиста была готова отвечать на вопросы Квай-Гона. Убийство на Фрега – дело обычное. Необычно то, что убит был член семьи Кобрал. Убит без всяких мотивов для мести. Хоть выражение лица Квай-Гона не изменилось, он почувствовал, как его накрывает новая волна печали. Он очень хотел услышать сейчас Талу, ее порой циничные высказывания о быстроте его сообразительности. Ее привычку распределять информацию так, чтобы Квай-Гон быстро нашел нужное направление. Квай-Гон напомнил себе, что эти отношения развивались много лет. И та связь, которая у него была с Талой, никогда не образуется с Архивариусом. И, наверное, вообще ни с кем-либо еще. «Лина вышла замуж за Рутина 3 года назад», — продолжила Якиста. «Ходили слухи, что Рутин больше не хотел быть вовлеченным в дела своего семейства». Хотя он не мог легко оправдаться от преступных дел, но сенатор Кроуд сказал нам, что Рутин был готов свидетельствовать перед сенатом против своей семьи. Он хотел положить конец череде преступлений и лично свидетельствовать против семьи Кобрал. Якиста подвинула к ним несколько дек и документов. «Здесь все, в чем вы нуждаетесь». Квай-Гон встал и взял деку. «Спасибо», — кратко поблагодарил он. «Мы можем связаться с вами, если нам понадобится помощь». «Конечно», — кивнула она, — «да прибудет с вами сила». Квай-Гон безучастно кивнул в ответ. Как он мог считать, что сила была с ним? Где она была, когда он больше всего в ней нуждался? Он и Тала заверяли друг друга в любви. Но никто и ничто, ни любовь, ни джедай, ни сила не смогли спасти ее». Для Квай-Гона и Оби-Вана не потребовалось много времени, чтобы собраться в эту краткую поездку. Вскоре они ступили на борт транспортника, который отправлялся на Фрега. Квай-Гон сразу же захотел исчезнуть в своей каюте, как только они взошли на борт. Но его остановил Оби-Ван. «Учитель, я знаю, что последние несколько месяцев были для вас очень сложными, Оби-Ван потянулся к плечу Квай-Гона и коснулся руки учителя. «И я... Хорошо, я помню, что вы мне сказали тогда, когда Бент была похищена из храма. Вы сказали, что в самое тяжелое время наиболее важно следовать кодексу джедаев. Позвольте сделать это и самому себе, своим чувствам». «Спасибо, Оби-Ван», — прервал его Квай-Гон. «Ты хорошо усвоил, что я преподал тебе. Однажды ты станешь великолепным джедаем, учителем». Он повернулся и быстро пошел к каюте, оставив позади изумленного юношу. Квай-Гон знал, что его ученик хочет облегчить его состояние, но он не мог заставить себя слушать ту мудрость, которая подвела его. Он просто должен был побыть один. Глава вторая. Оби-Ван тихо стоял, наблюдая, как Фрега заполняет весь экран транспортника. На протяжении всего пути Квай-Гон так и не появился из своей каюты. Оби-Ван не был уверен, стоит ли тревожить его сейчас, когда их путь почти завершен. Он отчаянно хотел также успокоить своего учителя, как Квай-Гон делал для него много раз. Но чем больше он пытался, тем дальше отступал Квай-Гон. Разрыв между ними продолжал расти, и Оби-Ван был растерян. Как он один сможет ликвидировать это расстояние? «Это должно быть Фрега». Голос Квай-Гона удивил Оби-Вана и позволил ему вздохнуть несколько свободнее. В конце концов, ему не придется нарушать одиночество учителя. «А то светящее пятно должно быть столица, город Риан», — добавил Квай-Гон. Оби-Ван заметил, что Квай-Гон все еще грустен и отвлечен. Он был похож на призрака. Но, по крайней мере, он разговаривал и предпринимал усилия. Когда они покинули транспортник, Оби-Ван ясно понял, что руководить этой миссией придется ему. Он не мог полагаться на учителя, который был эмоционально подавлен. Оби-Ван не думал, что семья Кобрал знает о нашем прибытии, но планета, управляемая преступниками, всегда остается опасным местом. Он ожидал, что уже в ангаре встретит подозрительных личностей, совершающих нелегальные сделки. Но в ангаре была лишь одна женщина, которая безучастно смотрела на прибывших джедаев. Оби-Ван немного расслабился, к нему подошел капитан транспортника. «Чем быстрее мы улетим отсюда, тем будет лучше», — сказал он нервно. «Я не хочу проводить здесь времени больше, чем нужно. Кобрал обложил налогами все, в том числе и воздушные трассы». Оби-Ван кивнул. Хотя он не знал точно, было ли пилоту действительно здесь неприятно, или у него были какие-то неприятности с законом. Юноша поблагодарил капитана за безопасное путешествие и посмотрел, как тот вернулся на корабль. Как только трап корабля был убран, женщина, стоящая одиноко в ангаре, подошла к джедаям. «Полагаю, что у вас было приятное путешествие от...» Она сделала паузу. «Корусканта», — закончил за нее Оби-Ван. «Вы Лина?» «Нет», — ответила женщина, откинув капюшон. «У нее была короткая стрижка и совсем юное лицо. Меня зовут Мика, и я немедленно провожу вас к Лине», — сказала Мика, еще раз оглядываясь в ангаре. «Она нервничает», — подумал Оби-Ван. Он потянулся к Силе, но не заметил никакой опасности. Только страх Мики. «Следуйте за мной, но не приближайтесь близко. Если ко мне кто-либо подойдет, я буду делать вид, что не знаю вас». Она смотрела на них большими темными глазами, подождав, пока Квай-Гон и Оби-Ван не кивнут в знак согласия. «Мы сделаем так, как вы хотите», — заверил ее Оби-Ван. Накинув капюшон, Мика быстро покинула ангар. Оби-Ван любил пройтись по новой планете в начале миссии пешком. Квай-Гон учил его, что медленная ходьба позволяет сделать наблюдение много лучше. А на Фрега было что посмотреть, особенно в Риане. Но он не увидел здесь ничего из того, что ожидал. Улицы были чистыми, по тротуарам неторопливо шло множество жителей. У многих были пестрые сумки. Недалеко от космопорта были построены торговые лавки. Там продавали свежие фрукты, овощи, мясо, хлеб. Продавцы выкрикивали цены, зазывая клиентов. Немного дальше продавалась домашняя утварь, ремесленные поделки. Люди везде казались счастливыми и веселыми. В центре рынка толпа была настолько плотной, что Оби-Ван едва не потерял Мику из вида. Но всякий раз, как он смотрел, то видел, что глаза Квай-Гона непрерывно следили за серым капюшоном. Казалось, он не замечал, что происходит вокруг, как это было всегда. Без сомнения, мыслями он был в совершенно другом месте. Оби-Ван любил обсуждать свои наблюдения со своим учителем. Было необычно, что на планете, управляемой преступниками, будет такое счастливое население. Но он был уверен, что Квай-Гон не думал о Фрега, поэтому и не спрашивал его. Наконец, рыночные ряды закончились, и толпа поредела. Мика провела джедаев по темным, но чистым переулкам и остановилась перед зданием, помахав Оби-Вану и Квай-Гону, чтобы они подошли ближе. Женщина что-то ввела на контрольной деке. Большая дверь склада раскрылась, показывая огромное помещение, полное старых запчастей и оборудования. «Мы на месте», — сказала Мика, еще раз оглядев переулок перед тем, как двери закрылись. «Я единственная, кто знает, где скрывается Лина. Помимо вас, конечно. Важно, чтобы вы никогда более не приходили сюда». «Конечно», — кивнул Оби-Ван. Наверх вели несколько пролетов дюрастиловой лестницы. Из зала, где стояли огромные машины, дорога вела в уютное жилое помещение. Там, на удобном диване, спиной ко входу сидела женщина, которую Оби-Ван видел на голопроекторе Якисты Ну. Лина Кобрал. Мика прокашлялась и объявила о своем приходе. Лина повернулась. «Вы сделали это», — сказала она, протягивая для приветствия руки Квай-Гону и Оби-Вану. Потом обняла Мику. «Я очень рада. Ваша поездка была сложной?» «Все прошло быстро», — сказал Квай-Гон, представляя себя и Оби-Вана. Оби-Ван был доволен, что Квай-Гон нарушил тишину. Юноша не был уверен в том, что у него получится так же легко и непринужденно управлять беседой. Лина Кобрал выглядела привлекательно на голопроекторе, но в реальности она оказалась еще более красивым человеком. Ее длинные темные волосы не спадали по плечам, выразительное лицо с такими же темными, как у Мики, глазами. Лина Кобрал выглядела лишь на несколько лет старше Оби-Вана, что и поражало его. Подобно фриганцам на улице, ее поведение тоже было спокойным. Она поприветствовала джедаев так, как будто они были старыми друзьями или гостями, но не телохранителями. «Пожалуйста, садитесь», — сказала Лина, подвигая джедаям стулья. «Вам нужно отдохнуть. Может быть, немного копий чая?» Прежде чем джедаи смогли возразить, Лина уже наливала теплую темную жидкость в бокалы. Она была оранжевого цвета и потрясающе вкусной. «Моя кузина Мика доставляет мне все необходимое. Теперь, когда я вынуждена скрываться», — сказала Лина, улыбаясь Мике. «Она принесла мне этот чай вчера, а сегодня проводила вас сюда». Лина так восхитительно улыбалась, что Оби-Ван нашел, что невозможно не улыбнуться в ответ. «Она так хорошо относится ко мне». Голос Лины не выдавал то, что ей что-то угрожает. «Она настаивала, чтобы быть рядом со мной, несмотря на опасность для себя. Я знаю, что не должна была позволять этого». «Ты не представляешь для меня опасности», — мягко ответила Мика. Лина выразительно посмотрела на кузину, что та, поняв все, оставила комнату. Оби-Ван мельком заметил напряженность на ее лице. Он посмотрел на Квай-Гона, чтобы узнать, заметил ли тот это тоже, но учитель пристально смотрел в бокал с чаем. «Я сожалею», — Лина извинилась, проведя рукой по брови. «Я впустую трачу ваше время, и я не совсем была честной с вами». Оби-Ван сидел, а Квай-Гон поставил бокал на стол. Они молча ожидали, что Лина продолжит. «Это правда, что я нуждаюсь в сопровождении Корусканту. Как правда и то, что я хочу свидетельствовать против Кобрал. Я должна завершить то, что начал Рутин. Он погиб из-за этого». Голос Лины пресекся, она стояла, смотря в окно. «Это была моей ошибкой. Я не должна была влюбляться в него. Но я не знала, что он был Кобралом. А любовь не выбирает, не так ли?» Оби-Ван заметил, как Квай-Гон слегка кивнул головой. «До того, как мы поженились, Рутин пообещал, что оставит преступный путь. Но это лишило бы его семьи. Он был любимчиком своих родителей и сам любил их. Он надеялся, что сможет убедить их также оставить мир криминала. Он не хотел просто уйти. Он хотел остановить все происходящее». Лина говорила все быстрее, как будто бы не могла удержать поток слов. «Когда его брат Салан узнал, что Рутин хочет изменить положение дел, он разъяренный пошел к отцу. Рутин не мог прервать кольцо преступности изнутри, когда он решил сделать это извне. Это было самым трудным решением, которое он когда-либо принимал. Я хотела, чтобы он просто отступился от этого, чтобы не рисковал своей жизнью. Но он настаивал. Он сказал, что делает это ради меня. Он сделал это ради меня. Лина вновь сделала паузу и повернулась к джедаям. Ее темные глаза были полны слез. Оби-Ван чувствовал, что она смотрела только на него, и ее глаза смотрели прямо в его сердце. Казалось, что она искала только его, проверяя, хватит ли у него силы и храбрости помочь ей. Если ему можно будет доверять, конечно. Оби-Ван чувствовал, что ей доверять можно. Было нечто в том, как она держалась, в манере говорить. Она не могла лгать им. Юноша чувствовал ее страх, но также и ее уверенность. А еще он чувствовал ее силу. Лина Кобрал не была трусом. «Поэтому я должна воплотить его план», — сказала Лина, выпрямившись. «Я не могу позволить смерти Рутина быть напрасной. Я буду свидетельствовать и остановлю преступление. Но...» Оби-Ван наклонился вперед. «Пока он слышал историю, которую ожидал услышать. Но что?» «У меня нет никакого исчерпывающего свидетельства для Сената», — вздохнула Лина. «Рутин работал очень напряженно, чтобы защитить меня. Хотя я слышала многие вещи, так же, как и многие другие фриганцы, но у меня есть только мое слово против их». Квай-Гон встал. Оби-Ван заметил, что лицо учителя не выглядело счастливым от того, что он был обманут. «Их послали, чтобы сопроводить свидетеля, находящегося в опасности». А теперь выясняется, что у их свидетеля нет никаких доказательств. «Прошу вас, пожалуйста», — сказала Лина, беря за руку Квай-Гона. «Я очень прошу вас, побудьте со мной до тех пор, пока я не сумею найти исчерпывающие свидетельства. Я знаю, что они существуют. Списки, даты, счета, отчеты о преступлениях семьи Кобрал. С вашей помощью нас послали только для того, чтобы защитить вас». «Если вы не можете свидетельствовать, то мы должны будем вернуться на Корускант одни», — категорично сказал Квай-Гон. Оби-Ван вспыхнул, не веря тому, что он услышал. Как мог Квай-Гон отказать в помощи этой женщине? Глава третья. «Учитель!» — Оби-Ван сказал это более резко, чем обычно. «Я...» — он остановился, понимая, что будет нехорошо обсуждать их разномыслие перед Линой. «Я хотел бы поговорить с вами», — закончил он. Оби-Ван кивнул Лине и быстро пошел по лестнице вниз на один этаж. Он услышал шаги Квай-Гона за собой. Когда он достиг площадки, то повернулся. «Учитель, вы не можете оставить эту женщину здесь. Очевидно, что она напугана и ей угрожает опасность», — выпалил он. «Она лгала нам о наличии свидетельства, Оби-Ван». «Кто поручится за то, что она не лжет нам о наличии опасности?» — спокойно сказал Квай-Гон. «Ее опасения реальны», — ответил Оби-Ван. «Вы же можете чувствовать это. Мы не можем оставить ее». Оби-Ван чувствовал, как его лицо горело. Он раньше не говорил со своим учителем в таком тоне. Да после смерти Тала они вообще редко разговаривали. Казалось, что с тех пор Квай-Гон не чувствовал ничего вокруг себя. Квай-Гон пристально смотрел на своего падавана. Оби-Ван выдерживал его взгляд. Он не мог позволить своему учителю уходить от темы разговора. «Мы останемся здесь на 2 дня. Если к этому времени у нее не будет доказательств к свидетельству, то мы вернемся на Корускант без нее», — решительно сказал Квай-Гон. «Но я не думаю, что это хорошая идея. Ты позволяешь своим эмоциям вести тебя». «И не буду раскаиваться в этом», — твердо ответил Оби-Ван. «Надеюсь», — парировал учитель. Гнев и обида наполнили Оби-Вана. Он поднялся наверх по лестнице один. Разве Квай-Гон не позволял себе в прошлом, чтобы эмоции вели его? Если бы только его учитель позволил себе почувствовать все, что происходило вокруг, то все понял бы. Они приняли правильное решение. Лина и Фрегов нуждались в них. Перед тем, как войти в жилое помещение, Оби-Ван остановился, чтобы умерить внутреннюю борьбу. Лина услышала, как джедаи поднимаются по лестнице и направилась к ним. Ее лицо было полно надежды. «Мы останемся здесь на 2 дня», — улыбаясь, сказал Оби-Ван. «Мы будем защищать вас, пока мы здесь, но это все. Мы не будем собирать доказательства против Кобрал», — добавил Квай-Гон. «Этого вполне достаточно», — Лина обняла Оби-Вана за шею. «Спасибо», — сказала она ему на ухо. «Спасибо. Это большее, что я могла просить». Оби-Ван чувствовал, как вновь загорается его лицо, потому что он несколько неловко обнял Лину в ответ. Уголком глаза он заметил Квай-Гона, а позади него Мику. Ни один из них не улыбался. «Два дня является более чем достаточно. Но мы не можем позволить себе терять время», — сказала Лина. Она помчалась в комнату и быстро вернулась уже в одежде, похожей на одежду Мики. Лина быстро заплела волосы в узелок на голове и спрятала их под капюшоном. «Я пойду с вами», — сказала Мика. Лина покачала головой. «Не нужно тебя тоже подвергать опасности». Оби-Ван заметил, как раздражение на миг мелькнуло на лице Мики, но она оставалась такой же спокойной, как и джедай. Лина вышла из здания. Лина вела себя достаточно хладнокровно, выражение ее лица было полно решимости, когда она вела джедаев по переулкам. Оби-Ван заметил, как она скрыла свои глаза за темными визорами прежде, чем любопытные взгляды начали рассматривать ее. Лина двигалась по улицам быстрее, чем ее кузина. Она вела джедаев от темных высоких складов к соседним сверкающим высотным зданиям. Прозрачные кабины турболифта, как пузыри, скользили вверх и вниз по стенам. Лина вдруг остановилась в дюжине метров от особенно высокого и великолепно выглядящего здания. Трое внушительных размеров мужчин стояли перед кабиной турболифта, охраняя ее. «Нам придется воспользоваться черным ходом», — сказала Лина, повернувшись к джедаям. Она печально вздохнула. «Я хочу побывать в своей квартире». «В вашей квартире?» — перебил ее Квай-Гон. Оби-Ван предположил, что его учитель не полностью понял их нынешнее предназначение. Но то, что он не хотел идти внутрь, было хорошей идеей. Оби-Ван думал так же. Но он очень хотел помочь Лине. «Вы действительно уверены в том, что это мудро?» – спросил Квай-Гон. «У нас нет выбора», – объяснила Лина. «Внутри есть очень важная информация. Я нуждаюсь в ней, чтобы свидетельствовать». Квай-Гон ничего не ответил. Лина повернулась и пошла по переулку к черному ходу. Джедаи проследовали за ней. К счастью, этот путь не охранялся. Лина набрала код на контрольной панели, и дверь открылась. На этой стороне здания не было никакого турболифта. На 37-й этаж им придется взбираться пешком. Когда они дошли до нужного этажа, то изрядно запыхались. Но Лина не сделала паузы, чтобы отдохнуть. Вместо этого она повела их за угол к дюракритовой стене. Только когда Оби-Ван подошел вплотную к Лине, то увидел, что это фактически скрытая дверь. Лина нажала маленькую скрытую кнопку, и дверь мягко открылась. Прежде чем Оби-Ван смог заглянуть внутрь комнаты, Лина застонала и быстро закрыла рот рукой. Они вошли туда, что раньше было красивой комнатой. Но в квартире все было разбросано и порушено. Богатая ткань, покрывающая мебель, была порвана и клочками валялась на полу. Столы были сломаны, ящики опрокинуты, полки разбиты. Их содержимое валялось по полу. Квартира была когда-то щедро украшена, но теперь все это напоминало свалку мусора. Кто бы ни учинил этот погром, сделал он его на совесть. Даже ковры были разодраны на части. Лина в отчаянии оперлась на руку Оби-Вана. «Я должна была догадаться, что они будут искать», — подавленно сказала она. Женщина наклонилась вперед и собрала части разбитой маленькой каменной статуэтки. Она взяла их в руки, и из ее глаз хлынули слезы. Оби-Ван хотел успокоить ее, но не знал, что сказать. Он лишь мягко сжал ее руку. «Полагаю, что вы должны быть рады, что вас не было дома», — сухо заметил Квай-Гон. Он, очевидно, не заметил выражения лица Лины, а Оби-Ван почувствовал вспышку собственного раздражения. «Как его учитель может быть настолько бесчувственным?» Лина глубоко вздохнула и отошла от Оби-Вана, пройдя в квартиру. Квай-Гон остался около двери. Оби-Ван пошел за Линой на случай, если ей вновь понадобится его поддержка. Квартира выглядела так, как будто ее не обыскивали, а умышленно крушили. Лина осматривала нанесенный ущерб. Она остановилась лишь один раз, чтобы поднять безделушку, которая не была разрушена, и положить ее на уцелевшую полку. Оби-Ван спрашивал себя, как долго она останется здесь, пока не обрушится и это. «Как странно», — сказала Лина, входя в спальню, пройдя длинный зал. В этой комнате ничего не было тронуто. Обстановка оставалась такой же, кровать не разворошена. Даже ровно висел портрет на стене. Оби-Ван подошел ближе к портрету. Это была картина Лины и Рутина. Они стояли вместе перед водопадом и смотрели друг на друга. Что-то в картине было не так, но прежде чем Оби-Ван выяснил это, портрет и стенка за ним отъехали в сторону, открывая маленькое помещение. «Здесь рутинно работал по вечерам», — объяснила Лина, проходя через секретную дверь. «Все файлы его семьи сохранены здесь. Я только надеюсь, что тот, кто искал все, здесь не нашел это». Лина замолчала и включила монитор. Синий свет монитора осветил ужас, застывший на лице Лины, когда она прочитала сообщение на экране. «Ты не можешь остановить нас. Только попробуй это, и умрешь». Глава 4. Квай-Гон вошел в комнату как раз тогда, когда монитор компьютера показывал последнее сообщение. После этого компьютер выключился. Лина без сил опустилась на стул. «Они стерли все свидетельства», — сказала женщина. «Они стерли все». На мгновение Лину охватило отчаяние. Квай-Гон был удивлен, почувствовав, что подобное отчаяние испытывает и Оби-Ван. Он пристально посмотрел на него. Такое поведение было необычным для его падавана. Квай-Гон направил его внимание, задав вопрос. «Был ли компьютер связан с какой-либо сетью?» – спросил он. «Я так не думаю», – ответила Лина. Затем подумала мгновение, покачала головой и решительно подтвердила. «Нет, Рутин не держал бы здесь информацию, если бы это было». «И больше никто не имел доступа к информации?» – усомнился Квай-Гон. «Нет, информация не составляла тайну в пределах семьи. Они все знают, что делается, и они осторожны, чтобы не оставлять следов. Салан очень уверен в отношении этого». Лина встала и прошла назад, в спальню, больше разговаривая сама с собой, чем с джедаями. Но Рутин мог собрать доказательства. Любой из них смог бы, но Салан... Квай-Гон видел, что Лина уже пришла в себя после шока и строила ныне новый план. Он не мог не восхититься ее решительностью. И все же, если она любила мужа, как говорила, то была бы более опечалена. Он думал, что, возможно, она обманывает их. «Они знают все», — вновь сказала Лина, на этот раз громче. «И только одна может помочь». Она повернулась и пошла назад к лифту. «Пойдемте», — позвала она джедаев. «Возможно, теперь мне будет нужна ваша защита. И даже больше, чем раньше. Мы идем в имение Кобрал». «Действительно?» – спросил Квай-Гон. «Вы считаете, что это лучший план?» «Там живет моя свекровь. Она не занимается семейным бизнесом. Все это рискованно, но она может нам помочь». У входа в здание Лина и джедаи сели в большой лендспидер, и уже скоро они летели по городу к дому свекрови Лины, с Занитой Кобрал. «К нам всегда хорошо относились», – рассказывала Лина, пока они летели над планетой. Рутин был ее любимым сыном. Он был самым младшим. Его потеря – большой удар для всех. Квай-Гон сидел на заднем сиденье и думал о том, что кроется за словами Лины. Он буквально заставлял себя поверить в то, что участие в этой миссии было хорошей идеей. Здесь требовалось осторожное суждение и проницательность. А он не был уверен, что способен на такое. Он двигался как будто сквозь туман чувств. «Занита может быть единственный человек на планете, который не находится под давлением угроз Салана», — сказала Лина Оби-Вану. «Она единственная, кто может помочь. Я только надеюсь, что она захочет сделать это». Имение Кобрала было на предгорьях, возвышающихся над Рианом. Когда большой дом показался на виду, Лиана закрыла транспористиловую крышу, которая скрывала путешественников. После того она нажала другую клавишу и направила лендспидер в тени. «Когда мы достигнем ворот, вы должны беспрекословно подчиняться», — сказала Лина. «Кобрылы не любят незнакомцев». Квай-Гон задался вопросом, а насколько кобрылы захотят видеть саму Лину. Даже несмотря на то, что она сказала о своих хороших отношениях со свекровью. Могли быть вещи и обстоятельства, которые мешали бы этому. По крайней мере, у них был бы кто-то, кто напоминал им о рутине. Но что бы сделал Квай-Гон, если бы кто-то напоминал ему о Талле? Никто не знал ее лучше, чем он. Каждый день он вспоминал что-то новое. Но не было никого, с кем бы он мог разделить их. Сидевший сзади, укрытый собственным плащом, Квай-Гон чувствовал напряжение Лины. Он мог уверенно сказать, что это не только от предстоящей встречи с Занитой. Что-то случилось еще. «Это скоростное авто Салана», – прошептала она джедаем. «И его брат Барт. Вся семья здесь». Куай-Гон поднял голову, чтобы увидеть множество роскошных транспортных средств, припаркованных рядом с особняком. Без сомнений, кобрылы любили богатство. «Может быть, мы вернемся позже», – предположил Оби-Ван. «Нет, у меня нет времени», – сказала Лина с уже знакомой решительной интонацией. «Мы проберемся внутрь, и я найду способ поговорить с Занитой наедине. Или я найду нечто такое, что позволит мне не обращаться к ней за помощью. Мы можем добыть дополнительную информацию, которая станет для нас хорошим подарком». «Или смертельным подарком», – добавил про себя Квай-Гон. Лина припарковала ленд-спидер в дальнем конце ряда, рядом с металлической статуей. «Мы можем войти через кухню», – сказала она, кивнув головой в сторону маленького входа. Куай-Гон видел, как Лина и Оби-Ван подошли к тому месту, где в кухню проходили поставщики продуктов и спрятались. Спустя мгновение изнутри появился служащий. Он не заметил, как Лина слегка ногой придержала дверь, чтобы она не закрылась. Когда служащий завернул за угол здания, Куай-Гон проскользнул в кухню после Лины и Оби-Вана. Вход был слишком легок. Кухня была большой. Были ряды шкафов, холодильников, где хранились продукты. Повара суетились, деловито готовя еду. Лина подождала, пока большинство поваров не повернутся спиной к дверям. Тогда она накинула капюшон и решительно направилась вперед, через кухню. Она шла с такой решимостью, что никто не осмелился спросить ее, кто она и куда направляется. Следом направились Квай-Гон и Оби-Ван. Войдя в длинный коридор, устеленный ковром, она завернула в маленькую комнату и завела туда джедаев. В комнате было несколько экранов. «Раньше это было постом охраны», — объяснила Лина. «Когда умер ее муж, Занита посчитала, что больше не нуждается в такой защите. Так что все это теперь не используется». Квай-Гон почувствовал некоторое облегчение. По крайней мере, было объяснение столь легкому проникновению в дом. Лина включила один из экранов, который показывал большой зал, заполненный людьми. «Сегодня день рождения Барда», — объяснила Лина. «Большие поздравительные открытки Фрега лежат на столе. Я должна была помнить об этом». Люди, собравшиеся в зале, улыбались, держа в руках бокалы с красной жидкостью. На первый взгляд это напоминало обычный прием. Но Квай-Гон рассматривал обстановку. «Вот Занита», — сказала Лина, указывая на высокую пожилую женщину, одетую в черное платье, украшенную небольшими драгоценными камнями. Ее шарф был накинут на голову. Несмотря на ее возраст, она легко находила общий язык с гостями, ухаживала за ними, подобно радушной хозяйке, улыбалась и смеялась. Затем еще нечто бросилось Квай-Гону в глаза. «Это Салан?» — спросил он спокойно, указывая на хмурого человека, стоящего в углу. «Да, как вы узнали?» — спросила Лина. Куай-Гон лишь взглянул на нее, но ничего не сказал. Он остановил свой взгляд на Салане. Подобно Заните, хмурый человек был окружен большой группой людей. Но ни один из людей, стоящих рядом с Саланом, отнюдь не радовался такой компании. Они просто нервничали, будучи рядом. Вдруг Салан встал. Женщина, стоявшая рядом с ним, поспешила убрать его пустой бокал в салфетку. Кто-то еще спросил, чем они могут помочь ему, но он отмахнулся от них рукой. Салан приблизился к почетному гостю, мужчине ниже ростом, чем он, но тому, кто имел с ним поразительное сходство. Это был его средний брат, Барт. Он небрежно положил руку на плечо Барда и прервал беседу. Салан начал что-то спокойно говорить. «Они все боятся его», — заметил Оби-Ван. Куай-Гон был доволен, что его ученик заметил напрягшиеся плечи среднего брата. «Точно», — ответил учитель. «Даже члены его семьи напуганы». Лина подняла руку, прервав джедаев. «Занита осталась одна», — шепнула Лина. «Это мой шанс». Не говоря ни слова, Лина скользнула из дверей, оставив джедаев наблюдать за ней через экраны. Она прошла вниз, к библиотеке. Это была большая комната с высокими полками, заполненными книгами. Везде была полированная мебель. Занита была внутри. Очевидно, что она зашла сюда, чтобы немного отдохнуть. Квай-Гон почувствовал странную неловкость. Несмотря на приятные манеры Заниты, он не думал, что встреча состоится. Оби-Ван наклонился к экрану. Лина зашла в невидимую для других гостей библиотеку. Взгляд, отразившийся на лице Заниты, увидевшей невестку, выражал явное удивление. Старшая женщина обняла Лину, долго держа ее в объятиях. Оби-Ван экспериментировал с контрольной панелью до тех пор, пока они не услышали голоса Лины и Заниты в библиотеке. «Но, моя дорогая, почему вы скрылись от нашей семьи?» – беспокойным голосом спросила Занита. «Я боялась», – объяснила Лина. «Без рутина я не знала, что вы думаете обо мне». «Ты всегда будешь кобралом», – торжественно сказала Занита, смотря на невестку. «Почему ты боишься?» Лина колебалась, затем заговорила тише. «Я боюсь, так как думаю, что рутина убил Салан». Занита села удобнее на большом диване. Она побледнела и коснулась дрожащей рукой Лины. «Это было моим самым большим опасением», – прошептала Занита, потому что к ее горлу подступили слезы. «Я не хотела бы, чтобы оно оказалось верным. Но все же, когда я слушаю свое сердце, я знаю, что ты не лжешь». Она вынула платок и вытерла глаза, чтобы продолжить. «Я пыталась остановить Салана, образумить его, но было поздно». Она снова разрыдалась. «А теперь рутин ушел». Встав на колени около нее, Лина успокаивала Заниту. Она также рассказала ей, что все знала о плане рутина положить конец преступлениям. «Я знаю, что это для вас будет слышать нелегко, но теперь я планирую свидетельствовать против семьи. Самое дорогое желание рутина стало также и моим. Я хочу остановить насилие», — говорила Лина, смотря в глаза свекрови. «И мне нужна ваша помощь». В комнате охраны Квай-Гон почувствовал, как дрожит голос Лины. Он не мог винить за это Лину. Она просила, чтобы Занита присоединилась к ней в восстании против собственной семьи, собственных детей. Занита опустила глаза и отпустила руку Лины. Она неподвижно сидела на диване. Затем она взглянула на картину, висящую на стене библиотеки. На ней были изображены трое мужчин, трое братьев Кобрал. Рутин гордо стоял в центре. «Да», – вздохнула она, – «это должно быть остановлено». Глава пятая. Занита сидела спокойно еще некоторое время. Когда она подняла голову, то у нее на глазах были слезы. «Есть набор документов», – медленно сказала она. «Я думаю, что смогу получить их для тебя. Но ты должна пообещать мне, что не выдашь, откуда ты получила эти доказательства». «Конечно, Занита», — заверила ее Лина, положа руку на плечо свекрови. «Я знаю, что вы никак не связаны с насилием и коррупцией». Занита вновь погрузилась на некоторое время в размышления. Это напомнило Квай-Гону Лину. «Потребуется некоторое время, чтобы получить документы. Возможно, завтра ночью», — сказала она. «Я должна быть очень, очень осторожной, чтобы Салан ничего не заподозрил». Вдруг за дверьми библиотеки раздался громкий голос. Квай-Гон обеспокоился. Это был голос мужчины, и звучал он очень сердито. Лина быстро отпустила руку свекрови и поднесла палец к губам. Затем быстро встала и спряталась за занавесом, закрывающим транспористиловую дверь библиотеки. Мгновение спустя дверь распахнулась, и Салан вошел в комнату. «Мать», — сказал он серьезно, смотря на нее, как на провинившегося ребенка, который заслужил выговор, — «что ты тут делаешь?» Занита равнодушно посмотрела на сына. Она не была ребенком и общалась с Саланом на равных. «Мне нужно было побыть одной», — ответила она просто. Ее лицо не показало никакого признака страха или опасения. Салан нетерпеливо переминался с ноги на ногу. «Ты хозяйка праздника дня рождения своего сына», — заявил он. «Это будет нехорошо, если ты убежала». «Необходимо быть там до окончания вечера». «Прекрати указывать мне, что делать, Салан. Это мой дом, и я делаю то, что считаю нужным». Она смотрела прямо в глаза сыну. Салан мигнул и отступил назад. «Юна нуждается в тебе на кухне», — сказал он более спокойно. «Он не знает, какой сервис можно будет использовать для ужина». «Хорошо. Я пойду, и мы с ним это обсудим», — ответила Занита. «Великолепно. Потом возвращайся на вечеринку». Занита не признавала тот факт, что ее сын только что дал ей приказ. Вместо этого она проследовала за ним из библиотеки. Она не обернулась, выходя за дверь, лишь спокойно закрыла ее после себя. Спустя некоторое время Лина также покинула библиотеку и несколькими минутами позже встретилась с джедаями в комнате охраны. «Полагаю, что вы все слышали», — сказала она. «Он приводит меня в бешенство, когда разговаривает со своей матерью в подобном тоне. Иногда мне жаль, что она не поставила его на место». Ее голос успокоился. «Но я предполагаю, что он может убить ее». Лина сделала паузу, в то время как ее мысли шли к следующему пункту. Вдруг ее глаза зажглись волнением. Квай-Гон не был уверен, было ли это острое ощущение от своего опасения или результат встречи со свекровью. «Разве этого недостаточно?» – спросила она, возможно, излишне эмоционально. «Занита поможет нам». «Я знала, что она это сможет». Женщина сразу понимает, что пути криминального мира ведут лишь к разрушению и ненависти. Квай-Гон не мог не вспомнить о Дженне Зен-Арбор, безумной женщине-ученом, которая проводила ужасные эксперименты на людях, в том числе и над ним самим. Он знал много женщин, которые шли по пути преступления и насилия, но вслух ничего не сказал. Так или иначе, мне стало легче. Встреча не могла пройти лучше. «Действительно, все выглядит так, что ваша свекровь намерена помочь вам получить доказательства», — согласился Квай-Гон. «Давайте только надеяться, что она сдержит слово». Лина кивнула и отвернулась к экранам безопасности. «Мы все еще здесь, и нам надо выйти так, чтобы не быть обнаруженными», — сказала она, смотря на каждый экран по очереди, отмечая местонахождение каждого гостя в доме. Квай-Гон знал, что она пытается найти лучшее время, чтобы сбежать отсюда. «Следуйте за мной», — сказала Лина, немного подождав. Она открыла дверь из комнаты охраны и осмотрела коридор. Затем дала знак джедаям, и те вышли из комнаты. Занита была на кухне с Юной, и они вышли через другой, редко используемый выход в стороне от особняка. Когда они вышли наружу, Квай-Гон посмотрел на дом семьи Кобрелл. Снаружи он казался похожим на дома многих других семей, теплым и гостеприимным, без напряженности. Но внутри здесь были темные связи. Был страх, боязнь, ненависть. Конечно, это не удивило Квай-Гона. Семья, которая управляла целой планетой посредством насилия и коррупции, неизбежно сталкивалась и со страхом, и с ненавистью, и интригами, которые плелись вокруг нее. Поглощенный собственными мыслями, Квай-Гон не заметил чувства близкой опасности. Оби-Ван что-то крикнул. «Берегитесь!» — крикнул он, отталкивая Квай-Гона и Лину от их лендспидера. Все трое упали на землю у основания металлической статуи, загремевшей вниз как раз на то место, где они только что были. Она упала на лендспидер, разрушив его. Случись это на несколько мгновений раньше, все они были бы убиты. Глава 6. Джедай и Лина все еще лежали на земле, когда Занита и Юна прибежали из кухни. Квай-Гон чувствовал, как напряглась Лина, увидев служащего, который пристально рассматривал ее. Но потом выражение настороженности на его лице сменилось беспокойством. «С вами все в порядке?» – спросил он, протягивая руку, чтобы помочь ей встать. Лина поднялась самостоятельно и отряхнулась. «Все в порядке», – ответила она, осматриваясь вокруг, чтобы посмотреть, не вышел ли кто еще. Это было хорошо, что они припарковали свой лендспидер далеко от основного места стоянки. Квай-Гон был впечатлен самообладанием Лины. Не нужно было смотреть на падавана, чтобы убедиться в том, что Оби-Ван чувствует тоже. Шарф Заниты сбился с головы, и пожилая женщина стремилась восстановить дыхание. Но она нисколько не удивилась тому, что Лина прибыла в ее дом с двумя людьми, которых она раньше не встречала. «Нам действительно надо было усилить фундамент этой статуи», — сказал Юна, осматривая гигантскую металлическую скульптуру, лежащую на земле. «Это весьма опасно». «Весьма», — сухо согласился Квай-Гон. «Занита, вы помните Оби-Вана Кеноби и Квай-Гон Джина?» — спросила Лина, поднимая взгляд на свекровь. «Они мои друзья». Квай-Гон чувствовал, что Лина пытается увести Заниту от мысли высказать вслух слова о том, что они раньше никогда не встречались. Он предположил, что все это из-за присутствия Юны. «Конечно», — непринужденно ответила Занита, — «я рада видеть вас снова». Квай-Гон учтиво улыбнулся, хотя при этом не испытывал ничего подобного. «И я вас тоже», — сказал он, пожимая ее руку, согласно фриганской традиции. Юна казался раздраженным от того, что не был представлен джедаем. Он прокашлялся и сказал группе: «Вы должны пройти внутрь и отдохнуть. У нас есть медицинский дроид, который обследует вас, нет ли каких повреждений». Квай-Гон продолжал смотреть невозмутимо, понимая, что такое семейство, как Кобрал, наверняка нуждается в собственном медицинском дроиде. Но было нечто странное в предложении Юна. Квай-Гон был более чем уверен в том, что, несмотря на все беспокойство, в действительности мотивы слуги были совсем иные, чем забота об их благополучии. Наверняка у него были другие причины желать, чтобы группа вернулась в дом. «Я уверена, что в этом нет необходимости, Юна», — многозначительно сказала Занита. «Лина и ее друзья уезжают». Она украдкой осмотрелась вокруг. После встречи со своим сыном в библиотеке Квай-Гон предположил, что она опасается того, что их кто-то увидит. «Лина, ты можешь взять мой лендспидер», — добавила она. «Это самое малое, что я могу для вас сделать». Лина улыбнулась своей свекрови. «Это будет ценнее всего», — ответила она. «Спасибо, Занита». Юна хмуро посмотрел на Лину, затем показал на здание ангара, где хранились транспортные средства. «Лина знает, где размещаются лендспидеры, Юна», — сказала Занита. «И она может взять любой мой. Вы не должны сопровождать ее». Хмурый взгляд Юна лишь усилился, но он ничего не сказал. «Нам лучше всего будет вернуться», — сказала Занита твердо, видя, что Юна не двигается. «У нас есть гости, к которым мы должны проявить внимание». Взглянув последний раз на трех посетителей, Юна повернулся и последовал за Занитой на кухню. «Она покрывает другого», — шепнула Лина, слегка дрожа. «Рутин никогда не любил Юна. И мне говорил, чтобы я опасалась его». Она смотрела, как Юна и Занита исчезли за дверью кухни, и лишь после этого отправилась к ангару. «Давайте уйдем отсюда, пока что-нибудь еще не случилось». Несколько минут спустя Лина и джедаи уже были на пути обратно в город. «Хорошо, что Занита предложила нам свой скоростной лендспидер», — отметил Оби-Ван, сидя впереди. «Очень хорошо», — согласилась Лина. Но более она не говорила ничего. Казалось, что ей внезапно сложно сконцентрироваться на дороге, управляя скоростным транспортным средством. Квай-Гон вновь сидел сзади и анализировал события, произошедшие за последние часы. Хотя он и не хотел этого признавать, он чувствовал, что не владеет полной картиной происходящего. Он не мог понять, честны с ним и Оби-Ваном Занита и Лина, честны ли они друг с другом. Квай-Гон вздохнул. И вновь в миллионный раз ему было жаль, что Таллы нет в живых. Несмотря на острую боль, он знал, что ее острое восприятие и интуиция помогли бы докопаться до правды. Она бы не обратила внимания на отвлекающие маневры этих женщин. Она бы отбросила это все и добралась до их реальных намерений, их мотивов. Квай-Гон наклонил голову и попробовал позволить печали покинуть его. Не так, как его учил Йода, а то, что не один раз говорил ему его падаван. «Позволь пережить свои эмоции, а затем позволь ему идти». Квай-Гон сосредоточился на словах. Он позволил сильной печали наполнить его, и он не был уверен, что это не разрушит его и не сломает. Теперь, будто общаясь с каждой клеткой тела, он пытался освободиться от печали. Не получилось. Квай-Гон открыл глаза. Он чувствовал, насколько сильно у него болит голова. Это было то же самое. Он ощущал невероятную боль, а затем бесконечную пустоту. Боль не исчезала. Он пытался прогнать ее, но она не оставляла его одного. Глава 7. Оби-Ван был тих, пока Глейдер летел в город. Он мог чувствовать только лишь печаль своего учителя, а Лина была сосредоточена только на дороге. Она умело вела лендспидер по городу, и Оби-Ван вновь отметил про себя ее самообладание. Менее получаса назад их едва не убили, но все же казалось, что она стирает из памяти плохое так же, как вытирают крошки со стола. Оби-Ван предполагал, что они вернутся к складу, где было укрытие Лины. Вместо этого они направились к ее квартире, которая была разгромлена. Оби-Ван хотел было спросить ее об этом, но передумал. Он посчитал, что у Лины были на то достаточные причины. Лина оставила Дэн Спидер в нескольких сотнях метров от здания. Они осторожно подошли к турболифту, где теперь оставался только один охранник, да и тот спал на посту. Они быстро прошли мимо него, зашли в турболифт и поднялись на верхний этаж. Когда они пришли в квартиру, Лина быстро прошла через комнаты. Джедаи следовали за ней. Квай-Гон ничего не говорил, но следовал за ней. Оби-Ван чувствовал огорчение, когда понял, что его учитель не испытывал замешательства. Даже в его угнетенном состоянии, казалось, он знал, что делать дальше. Оби-Вану не требовалось много усилий, чтобы не отстать от Лины и Квай-Гона. Лина провела их в секретный выход, который они уже использовали раньше, и быстро спустились по лестнице. Они не замедлили темп, пока не достигли переулка. Потом, спеша, они прошли несколько кварталов и завернули в еще один переулок. Вскоре она остановила воздушное такси, и все они забрались внутрь. Оби-Ван облегченно сел на сиденье. Он был рад, что не придется сейчас еще бежать следом. «За нами следили?» – спросил он. Это было логическим объяснением действий Лины. «Не то, чтобы я была уверена в этом», – сказала она странным тоном. Она говорила так легко, как будто бы идея забавляла ее. «Занита действительно замечательная женщина. Я счастлива знать ее». Оби-Ван подумал, что Лина говорит очень странно, как будто бы они были знакомыми, а не семьей. Но он вновь сохранил молчание. Что он знал об этой семье? Лина сказала водителю такси остановить в нескольких кварталах от склада. Как только они вышли, она немного расслабилась. Мгновением позже она протянулась и коснулась руки Оби-Вана. «Мне очень жаль», — сказала она, смотря ему в глаза. Оби-Ван попытался подавить чувство, которое одолевало его, когда она так пристально смотрела на него. «Я не могла говорить в такси из-за водителей», — объяснила она. «Они сторонники Кобрал. И что касается транспортного средства Заниты, оно хорошее, но в нем могут быть столько следящей аппаратуры, о которой Занита может даже и не знать». Оби-Ван кивнул, и Лина продолжила идти. Она говорила спокойно, но достаточно громко, чтобы Оби-Ван и Квай-Гон могли ее слышать. «То, что падение статуи не было несчастным случаем, это очевидно. Я уверена, что ее основание полностью безопасно, независимо от того, что говорит Юна. На земельном участке Кобрал есть немало ловушек, которые могут срабатывать». «Как вы думаете, кто сделал это?» – спросил Квай-Гон, заговорив в первый раз после того, как они оставили особняк Кобрал. «Я не знаю», – ответила Лина. «Кобралы имеют много союзников, наемников и добровольцев, хотя Юна, служащий Заниты, прежде всего работает на Солана. Я уверена, что он получил бы большую награду, если бы преуспел в нашем убийстве». Трое людей продолжили путь по дороге на склад. В жилом помещении их встретила Мика. На столике лежала коробка средних размеров. «Это доставили в то время, пока вы отсутствовали», — сказала Мика. Она взяла коробку и передала ее в руки кузины. Она казалась немного взволнованной. Лина взяла коробку и перевернула ее. Та была обернута в тонкий серый материал. На ней не было ничего написано, кроме имени адресата, напечатанного большими буквами. «Лине Кобрал».